Бедный Йорзи-Морзи! «Совсем я разболелся! О, боже, боже мой!» — воскликнул Йорзи-Морзи, мотая головой. «Зачем я ни тарелка, ни шкаф и ни комод? У шкафа никогда вот так не заболит живот. Зачем я ни рубашка, ни бесчувственный башмак, ни фантик от конфетки, ни папка для бумаг? Зачем я ни пушинка, ни крошка пастилы, ни хвостик от черешни, ни ручка от метлы? Зачем я ни фонарный столб от головы до ног, ни старый умывальник, ни ржавый водосток? Зачем я ни полено, ни этот жесткий стул?» Но проглотил лекарство он и глубоко вздохнул. И выпил чашку морса, и книжку он открыл. Так бедный Йорзи-Морзи остался тем, кем был.